Зачем тебе минуты, люди спокойно вернут их. Но в один день после ночи не наступит утро. Ни слова не перепутав, я буду все ближе с каждой минутой к смерти или жизни, а вот это как поймут. Не надо бозонов, Хиггса и прочей херни. Я проник в тебя, и теперь я твой двойник. Я буду думать, как ты, плевать художникам в лица, красить дома в серый и прославлять убийц. Автор пишет книгу, книга пишет автора. Я тебя не заражался, это автора. И кто мой враг теперь во мне, мой предыдущий враг? И если сдвинуть кран, враги сочатся из открытых ран. Многоэтажки потеряются среди воды, а мы как дым растворимся. Я тебе не верю. Многоэтажки потеряются, они как мы, а мы как дым, дом заточенный в мыльной сфере. Заточенный в мыльной сфере. Как поймешь меня, ты одна ли та толпа, что рядом? У вас разные мнения, точки зрения и взгляды. Каждому свой кайф, свой потолок, полный стены. Кто-то утром на пробежку понесся, кто-то жрет систему. Чей-то в квартире постоянно ругать светобоев не то. Кто-то любит лицезреть себя в зеркало, кто-то других монитор. То ли ты во мне, то ли я в тебе потерялся. И вроде тут дыма нет, но я не вижу дальше, чем свои пальцы. Мне важно так понять твое зрение, точку мысли. Точно дни летят так быстро в этом мире пандемии. Как поймут тут то ли замок, то ли замок, то ли солнце нежными лучами греет, то ли вжигает клеймо. Кратеры пустоши, вокруг нет ничего, и нам тут пусто жить. Солнце, море, вода и песок. Жить хорошо, если от счастья светится лицо. Thank you.